Потом он поднялся, улыбаясь навстречу Катанжи. Они виделись на людях, но не говорили о делах. А теперь Катанжи откровенно вел свои дела. Его две новые метки на лбу совсем недавно зажили, но его хвостик был уже профессионально подобран. Заколка была украшена золотым грифоном. Его коричневый килт был сшит из отличного материала, сапоги сияли. Он носил перевязь, но она поддерживала его лубки, а не ножны. Он явно преуспевал. Он быстро окинул комнату оценивающим взглядом, приподнял один из гобеленов, взглянул на изрезанную мечами панель под ним, тонко улыбнулся и удобно устроился на стуле. «Ты посылал за мной, милорд?» От его невинного взгляда мог бы растаять мрамор. «Да, это очень умно, Катанжи, но слишком долго. Нам они нужны сейчас. Как я понимаю, у тебя есть 37. 31 с последними тремя, милорд. Я стараюсь ускорить. Достопочтимый Трукро сейчас выбирает себе одну. Это по договоренности. Сегодня получим еще 10 хороших». Уолли был в восторге от его наглости. «Ты знаешь, что с трудом избежал тюрьмы. Тиваникси послал сегодня утром Трукро на покупку лошадей, а ты утроил цену прежде, чем он ступил на улицу. Они все считают, что это работа приспешников Чинорамы. Потом они стали выслеживать шестого, который перекупил, как сказал мне Тиваникси, седло с корабля. Они не знают, что я заметил уже раньше лошадей, когда ты крутился рядом. Им и в голову не пришло, что это работа первого, хотя и получившего недавно продвижение. Я согласился не привлекать тебя к сбору и надеюсь, что все это не предательство». Катанжи улыбнулся, но ничего не сказал. «Кто твой партнер?» Ничуть не смутившись, Катанжи сказал: «Ингиоли, пятый, милорд. Вообще-то он ковровщик, но знаком с несколькими неплохими торговцами лошадьми». «Ясно. Он был очень удивлен, встретившись с тобой снова». Катанжи улыбнулся и кивнул. «Еще одно», — сказал Уолли, — «это слишком откровенно. Мне сказали, что тебя видели с компанией рекрутов, а воины вились вокруг вас как...» Он хотел сказать «тележки мороженника», но не смог подобрать перевода. «Любовь с первого взгляда», — возразил Катанжи, болтая ногами. «Очень похоже». «Любовь?» — в ужасе повторил Уолли. Невинный взгляд Катанжи подернулся легкой дымкой теплоты. «Знаешь этих девчонок, милорд? Прошлой ночью было 4 свадьбы, предыдущим днем 5». На этот раз Уолли не смог удержать громоподобного смеха. «Лошади в приданое? Что же за супружество это будет, Катанжи? Как долго будут они вместе после окончания сбора?» Катанжи пожал плечами в знак того, что чужие проблемы его не интересуют. «От сыновей я убегу. Тебе придется бежать от работорговцев». Глаза Катанжи прищурились в ответ на эту морализаторскую вставку в деловой разговор. «Воины хотят ездить верхом. Тиваникси получают всадников, да еще запасными лошадьми. Конезаводчики выручают по 20 золотых за лошадь, а в особых случаях и больше, например, за хороших 4-леток. Сбор не платит ни гроша, сходная цена. Родители пристраивают своих сыновей на службу, а дочерей замуж. А какое жителям удовольствие растить внуков воинов? Кто же в проигрыше? Только не воин Катанжи, я в этом уверен. А вот если ты хочешь ускорить, ты слишком многих бракуешь, милорд. Согласен, что Аланимпи – неважный материал, но другие могли бы и пройти». «Не могли бы». «Даже за 3 лошади?» – с надеждой спросил Катанжи. «Только это добавило бы 2 дюжины поверх 30. Я бы сделал для Аланимпи 4. Не может же он быть худшим воином, чем я был». Что-то он обеспокоен по поводу этого мальчишки. Уолли не представлял, чем же хорош кандидат Аланимпи. Но семья его явно была богатой. «Нет», — сказал Уолли, — «я не могу изменять наши правила. Сколько стоит 31 лошадь?» «Больше, чем ты думаешь». Уолли подскочил, но Катанжи и бровью не повел. Любой бы на его месте испугался, но Катанжи был знаком с лордом Шансу слишком давно. «Ты знаешь, что Тиваникси хочет заняться чем-то еще, помимо кавалерии?» Катанжи кратчево спросил. «Смола?» Уолли снова сел. «Смола?» Он еще не думал о смоле, но она понадобится для катапульт. Мальчишка все прочитал по его лицу и постарался не показать самодовольство, которое чувствовал. Всего в Касре 2481 баррель смолы, милорд. Из них 812 принадлежат Броки, остальные мои. И баррели смолы легче спрятать, чем лошадей? Катанжи улыбнулся. Под ложей есть пыточная камера. Катанжи пожал плечами. Ты обещал колдуну. Разве что ты собираешься пытать своих друзей? К нему снова вернулось его очарование. Я не думаю, что ты так глуп, чтобы красть наших лошадей. Но Энгиоли нервничает и захотел приискать дело понадежнее. Так мы открыли, чем занимается Брота. Мы опоздали с кожей, но она собиралась наложить лапу и на смолу. Злорадно хихикнул Катанжи. Оле одолели мрачные предчувствия. Сколько ты хочешь запросить с нас за смолу? Я отступлюсь от нее и от лошадей, если ты возьмешь этих отвергнутых кандидатов. А старшины дадут одному известному торговцу исключительное право на ввоз ковров в Каср в течение 10 лет. 31 лошадь и 600 баррелей смолы. И Брота может подавиться своими. Это прозвучало как нельзя кстати после вчерашней баталии. Как будто Катанжи знал и об этом. Эти отвергнутые кандидаты, задумчиво сказал Уолли. Может их сделать жрецами? Глаза Катанжи расширились. Я не знал, что ты можешь. Это может устроить Ханакура. 5-летней монополии на шелковые ковры, думаю, будет достаточно. Наморщив лоб, Катанжи занялся подсчетом. Смола, 41 лошадь, 8 жрецов, 6 жриц, все ковры за 5 лет и... Аланимпи воин. Ханакура скажет 12, он не сможет устроить 14. По рукам, сказал Уолли, за малым исключением. Катанжи озадаченно поднял бровь. «Ты мне скажешь честно, сколько тебе заплатит семья Аланимпи?» «Нашу долю?» «Да. Считай, что я уже поговорил с Ханакурой», — добавил Уолли. «И уладил все со старшинами. Ты не скажешь Наню?» «О боги, нет. Это может послужить началом восстания, или хуже того. Это больше, чем с других». «Сколько?» Эту информацию было получить не легче, чем лошадей. Наконец Катанжи неохотно вымолвил. 12 сотен. Катись отсюда! Оля старался не смеяться. Организуй с трука покупку пони и считай Аланимпи принятым в кавалерию. Катанжи все понял и довольно ухмыльнулся. В дверях он приостановился. И обрати внимание на своих закупщиков, милорд. Они сбивают цены. Конезаводчики уже проели нам мозги. «Катись и скажи своему брату, что я хочу его видеть». Уолли встал и проводил Катанжи в вестибюль, чувствуя себя так, как если бы его боднул бык. 12 сотен. Аланимпи один покрывал все расходы синдиката. Все остальное мелочь, тысячи. Но 41 верховая лошадь абсолютно бесплатна для сбора. Линумина проследовал за сеньором, который пересек большими шагами комнату и остановился перед молодым Геральдом, стоящим рядом с двумя арестованными шестыми. Выглядели они ужасно. Перевязанные глаза, распухшие губы и зверские выражения лиц. Оба неплохие люди. Укилео водил раньше большой отряд свободных мечей. У Намани был ривом большого города. Они чуть было не поубивали друг друга. Уолли прямо чувствовал их вражду. Когда он смотрел на одного, второй просто рычал. У него не было времени на формальности. «Кто из вас у Килио? Значит, ты у Намани? Вы слышали приговор?» Они безразлично кивнули. «Как может человек оставаться равнодушным перед лицом такого наказания? Вы представляете, что с вами станет после 21 удара?» Оля не представлял, но он догадывался. Они снова кивнули. «Мне не нравится это», — сказал он. «Вы выйдете из строя на год. А может и больше. Лучше иметь одного целого шестого, чем двух битых шестых». Еще по крайней мере 2 дюжины людей прислушались сейчас к его словам за стеной. «От шестых мне требуется умение руководить. Поэтому я собираюсь устроить каждому из вас проверку на это умение. В каком-то роде соревнования. Победитель получает от проигравшего 1 удар плетью. Победитель потом может бить проигравшего сколько захочет. может даже запороть его насмерть. Жертвы уставились на него. Потом посмотрели друг на друга. Заплывшие глаза сощурились, распухшие губы сложились в зеркально-симметричные кривые ухмылки. «Лорд Ленумина», — сказал Уолли, — «вернет вам ваши мечи и даст 2 золотых на расходы. Вы должны выкопать колодцы. Вот правило. Геральт, ты будешь объявлять об этом во время 2 ближайших трапез. Лорд Ленумина выберет места для раскопок и куда сваливать землю. Во дворе ничего не должно оставаться. Вы можете купить себе необходимые инструменты и набрать не больше 12 человек, любых, ниже 6 ранга. Вы не имеете права переманивать людей друг от друга. Нарушитель будет считаться проигравшим. Срок на подготовку 1 день. Я буду одним из судей. 2 других выберите сами. Команда первой, доставшая баррель воды, считается победившей». Он повернулся к Ленумина, который ухмылялся. Ужасное зрелище. «Какие нам еще нужны правила? Поощрение или наказание?» «Правильно». Конечно, это было уловкой. Свободные мечи никогда не имели денег. Некоторые из них отказывались от еды, чтобы оставить средства на развлечения. Команда-победительница будет послана в Дри, в борделе, приобрести самых привлекательных девочек. Все расходы оплачиваются. Как вы думаете, справитесь? Адъютант кашлянул. Необходимо срочно приступить к делу, милорд. Промедление невыносимо, как понимаешь. Так что Уолли оставалось сказать. Вы не должны ни угрожать, ни принуждать, ни бить ваших людей. Вы должны убедить их копать для вас. Если вы сделаете это, станете настоящими предводителями. Есть вопросы? Когда нам начинать, мой сеньор? Спросил у Килио. Тот, что повыше. Сейчас. Когда закончим, мой сеньор, можем мы подождать день до порки. Я хотел бы отдохнуть, чтобы отделать его хорошенько. Они обменялись взглядами. Это достаточно справедливо. Добавь, Геральт, их мечи, адъютант. Я бог, подумал Уолли. Я играю человеческими жизнями и... И все же выигранный шанс лучше, чем вообще без него. Быть запоротым насмерть немногим хуже, чем получить 21 удар плетью. И может быть, пожалуйста, боги, победитель будет милосерден. Это, кроме того, развлечет остальных. Порка не слишком приятное зрелище. У Намани и у Килио забрали свои мечи и кинулись в дверь с дуэтом проклятий. И чуть не врезались в Тану, которую сопровождала высокая, представительная женщина в голубых одеждах. Женщины удивленно посмотрели вслед 6. «Так», — подумал Уолли, — «определенно сегодня семейный вечер». Но Тану необходимо было принять, хотя остальные посетители при этом отодвигались в сторону. Она не была его вассалом, поэтому совершила формальное приветствие. Он ответил. Потом она представила ширококосную седоволосую матрону, Алананхи, ткачиху 7 ранга. Уолли проводил их к себе и предложил сесть, уступив леди Алананхи кресло. Тана по-прежнему упорно носила свое речное бикини. 2 узкие полоски, но ни один мужчина не смел ничего сказать ей. Со своей обычной решительностью она начала беседу. «Мы не займем у тебя много времени, милорд. Я услышала от Нанжи, что ты озабочен зимней одеждой, в частности, шерстяными плащами, я думаю». «Так». Теперь Тана пустилась в дела. «Это правда. 15 серебряных, он упоминал?» Уолли кивнул. Нанжи был его названным братом. Значит, Тана была его названной невестой. И великие боги. Бротта, названной тещей. Леди Алананхи считает, что может предложить лучшую цену, милорд. «Мой отец был воином, милорд. Поэтому в моем сердце есть специально отведенное воинам место». Уолли вежливо пробормотал что-то в ответ, подумав, что многие женщины могли бы к ней присоединиться в мысли, хотя, может, и не в таком возрасте. Тут его осенило. «Вы, случайно, не родственники с юным Аланимпи, а?» Морщинистое лицо просияло. «Мой внук». Теперь Уолли все понял и с трудом скрыл улыбку. «Очень многообещающий парень. Совсем близок к включению в наши списки. Но, конечно, огромное число желающих. «Может, поговорим о плащах, милорд?» — сказала Тана ледяным тоном. Нити интриги ускользали из ее рук. «Мы могли бы пойти на 10 серебряных за штуку», — предложила леди Алананхи. «Я надеюсь найти ему место в кавалерии», — задумчиво сказал Уолли. «Конечно, конкурс очень велик. Это же престижнейший дивизион, как вы сами понимаете». «Прошу прощения, миледи, я отвлекся. Так вы сказали 6?» Леди Алананхи поджала губы. 8, я сказала, милорд. Тогда контракт ваш. И я думаю, мы сумеем найти место для парня с такими замечательными способностями». «В престижном дивизионе?» — уточнила леди Алананхи. «Естественно, я же сказал, что он совершенно подходит». Он отправил их к Линумина для уточнения деталей, размышляя, кто лучше выпутается из этой ситуации. Танна и Катанжи оба купили одного Аланимпи. Наверное, Катанжи. Когда дело доходит до денег, ему нет равных. И завтра Уолли опустится на колени перед этим недоделанным Аланимпи, преподнеся ему меч. Для первого из престижного дивизиона ему придется на это пойти.